Глава 10. О сильном и слабом, благородном и ничтожном доподлинно можно сказать только одно. Он умрет, говорит гурамская пословица. Но не нужно обладать особой мудростью, чтобы сообразить. Умрут-то они по-разному. Фахри праведный, светоч Эдзамы. «Тубес!» Бьорк оглянулся. К воротам загона быстрым шагом, почти бегом, направлялся Скон. Вагар похлопал быка по широкой слюнявой морде, поставил на землю ведро и двинулся навстречу старшему служке. «Пойдем!» – сказал Скон, крепко взяв Бьорка за руку и, ничего не объясняя, повел за собой. Они пересекли служебный двор и оказались перед маленькой дверью в стене храма. Скон отпер ее ключом и втолкнул Вагара внутрь. Бьорк догадался, что они в келье старшего служки. «Двое железнобрюхих были у Верховного», — сказал он без предисловий, — «ищут тебя». «Ну и?» «Я сказал, нет такого, но мне ясное дело не поверили». «А ты, значит, Вагар?» «Вагар», — признался Бьорк. «Во!» Лицо Скона растянулось в улыбке. «Я уж и сам почти допер. Короче, надо тебе сматываться. Тумес или как там тебя?» «Бьорк», — сказал Бьорк. «Бьорк! Ох, урук! И не выговорить! Пусть останется Тумес!» «Я б оставил тебя здесь, но раз кто-то настучал, тебя все равно достанут». «А тебе не влетит от Верховного?» – спросил Бьорк. «За вранье». «Хой! Верховному-то что за дело до наместника? Он с Сахагоем яйца не лижет. Ему хозяин Тур, как и мне». Гордо сказал Скон. «Быкоглавого я уважаю», – кивнул Бьорк. «Он моего сына покровитель». «Сына?» — вытаращил глаза служка. «Ах, урук, ты ж Вагар! Жаль, что надо тебе валить. Парни тебя прям полюбили. Да и я!» Скон смущенно хмыкнул. «А может, вправду?» «Нет», — твердо сказал Бьорк. «Я уйду. Пора уж». «Ну, гляди». На некрасивом лице служки были и огорчение, и облегчение одновременно. «Знаешь, ежели когда-нибудь, ну, помочь тебе надо будет или что, ты приходи, не стесняйся, и сына своего веди, он же Вагар, мелкий». «Да повыше меня будет», — улыбнулся Бьорк. «Этак локтя на полтора повыше». «Хой!» — изумился старший служка. «Шутишь?» «Он вождь», — сказал Бьорк, — воин. — Ну, слушай, Тумес. Глаза Скона загорелись. — Возьми меня с собой. А что? Я парень ловкий, порядки знаю. Возьми. А то ты, к примеру, везде был, а я всю жизнь в фаранге, как амбарная крыса. Возьми, а? Бьорк покачал головой. — Извини, друг, не могу. И увидев, как огорчил парня, «но слово, если вернусь в фаранг, тебя найду непременно, а там уж как бог твой положит, может, и поплывем с тобой по пенному морю». «Да ладно!» — махнул рукой старший служка, хотя слова Бьорка явно ему понравились. «Сам знаю, какого из меня спутник воину!» И серьезным тоном. «Ща посидишь у меня, а уж как солнышко вниз покатится, тогда и уйдешь!» И вскочил со скамьи, на которую селся было. «Жди меня тут, тумец! Ща я пожрать принесу и...» Он подмигнул. «Винца кувшинчик сворую! Посидим напоследок! Жди, тумец! Я тебя снаружи запру, чтобы никто не сунулся! Да я быстро!» Он сорвался с места и убежал. Вагар опустился на скамью. Улыбка оставалась на его лице еще целую минуту. Биорг покинул храм Тура во время полуденного отдыха. Он как раз добрался до гостиницы, когда посланные за Этаи воины выходили за высокие ворота. По просветленным их лицам догадался Биорг, что произошло. Это и обрадовало, и огорчило Вагара. Обрадовала, потому что ждала солдат завидная судьба, а огорчила, потому что если Этая использовала последнее средство, значит, ни светлорожденного, ни Нила рядом не оказалось. «Однако я жив», — подумал Вагар, — «и где доказательство, что мои друзья мертвы?» Не желая обращать на себя внимание слуг, Бьорк полагал и справедливо, что они шпионы для своих правителей. Вагар вскарабкался на дерево и, раскачавшись, прыгнул на террасу третьего этажа. «Вовремя, Бьорк Эриксон!» — сказала Этая, когда Вагар появился перед ней. «У меня есть достойное тебя дело». «Слушаю, госпожа!» — Вагар потер испачканной цветочной пыльцу руки. «Но прежде скажи, что с Нилом?» «Отправился готовить наше отплытие, не тревожься. А вот нашему вождю угрожает опасность, и ни ты, ни я не успеем ему помочь. Он расплачивается за вчерашнее». И светлорожденная рассказала Вагару о недавних событиях. «Ты уверена, что я ничем не могу ему помочь?» — спросил Биорг, когда она закончила. «Оракул, сын Эрика, вспомни пророчество и смирись. Твое мастерство понадобится другому человеку». «Кому?» «Ее зовут Мара». Когда Этая закончила рассказ, лицо Вагара все еще выражало сомнение. «Фарангская потаскушка? Стоит ли тратить на нее время?» «Твой сын не стал бы так говорить», — укоризненно сказала светлорожденная. «Я просила ее помочь, и я не могу не помочь ей. Она попала в беду, когда несла ко мне весть о том, кого я ищу. Этого достаточно?» «Да», — кивнул Вагар. «Ты знаешь, что ей удалось выяснить?» Этая покачала головой. «Я вытащу ее», — сказал Биорг. «Дай мне след». Солнце уже клонилось к горизонту, когда Биорг прошел мимо ворот храма Быкоглавого, покинутого 2 часа назад. У храмовых ворот топтались угрюмые солдаты в стальных кирасах с арбалетами на изготовку. Аллея паломников и храмовый парк были полны стражников. Биорг заметил верховного жреца, разъяренных синих, даже размахивающего руками скона. Солдаты перекрыли ворота, никого не впуская и не выпуская. Паломники, уже начавшие собираться к вечернему приношению, бесцельно топтались у входа. Бьорк задержался, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Толпа росла. Настроение кангаев становилось все более агрессивным. С десяток синих по ту сторону решетки подзуживали толпу. Но жители Фаранга были слишком добродушны, чтобы броситься на солдат. А сами солдаты вели себя сдержанно. Тур Быкоглавый – покровитель не только земледельцев, но и воинов тоже. Биорг поспешил дальше. Мимо него проскакал большой отряд всадников, не менее сотни, и, к его удивлению, не в сторону храма Тура, а по направлению к южной стороне порта. Когда Вагар достиг площади Умиротворения, на которую выходили армейские казармы, мимо него промчался еще один отряд. Биорку даже пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы парды не сшибли его с ног. Третий отряд поскакал к мосту через Фуа. У ворот казарм на мощном, почти черном парде выседал воин, который заправлял всей этой суматохой. Значок начальника тысячи, строенные мечи под спящим конгским драконом, блестел на его рукаве. Лицо тысячника было сосредоточенным, но он не выглядел огорченным. Скорее, наоборот. «Любит подраться», – подумал Бьорк, разглядывая начальника тысяч. Четвертый отряд всадников умчался в сторону гавани. «Похоже, мой сын приложил к этому руку», – пробормотал Вагар и двинулся дальше. У входа в дворцовый парк, как обычно, стояла стража. Но сегодня у солдат был не столь ленивый и самодовольный вид, как обычно. Оживление, царившее у казарм, не обошло стороной и дворец. За те пару минут, что Бьорк следил за воротами, не менее десятка бегунов покинули дворец и столько же вошли внутрь. Бьорк отступил к деревьям, окружавшим снаружи стену дворцового парка. Для Вагара не составило труда преодолеть ее. Через минуту он уже бежал по ухоженной парковой аллее. Описание данной Этайи было достаточно точным, чтобы Бьорк сразу нашел маленькую стальную дверь, вход в подземелье. Дверь была заперта, но вряд ли нашелся бы в Конге замок, способный остановить Вагара. Несколько движений бронзового крючка, и дверь, отчаянно заскрипев, отворилась. Два стражника, разлегшись на полу, играли в кости. Мечи были небрежно брошены в пяти шагах от хозяев. Стражники отвлеклись от игры и уставились на вошедшего. Маленький воин был явно не тем, кого они ожидали увидеть. «О!» – сказал один из стражников. Второй ничего не успел сказать. Кулак Вагара на четверть локтя погрузился ему под ребра. Зато первый успел за это время вскочить и даже вытащить из-за пояса Крис. «Молодец!» – похвалил его Вагар, ударяя сначала ногой в голень, а когда стражник с воплем присел, головой в подбородок. Впрочем, лежавшие теперь без чувств стражники выполнили свой долг. Шум у двери привлек внимание двух десятков солдат, находившихся в караулке. Когда они, бряцая оружием и свирепо сопя, ввалились в комнату, Вагару пришлось отступить. Часть воинов тут же отрезала Бьорка от открытой двери. Остальные обступили его полукругом, угрожая остриями мечей. Они были осторожны, помня предупреждение, полученное ими утром. Кроме того, тела товарищей говорили сами за себя. И все же они никогда раньше не видели вагаров. А когда 20 здоровенных вооруженных вояк стоят против одного безоружного человечка, чей рост не больше, чем у их сыновей, они чувствуют себя глуповато. Тонкие руки вагара не казались страшными. Правда, на поясе его висел нож. «Брось нож!» — гаркнул начальник стражников, рыжий кангай с покатыми плечами борца. Кольчужная рубашка из плоских чешуй закрывала его почти до колен. На голове красовался круглый шлем, сдвинутый на затылок. Десятник даже не потрудился застегнуть подбородочный ремень. Вагар снял с пояса нож и бросил его на каменный пол. «Дурачок!» – сказал начальник и ударил его плашмя мечом по голове. Бьорк упал на колено. Язык змеи, выхваченный из набедренной повязки, прыгнул к лицу начальника стражи и пробил череп на полпальца выше переносицы. Никто из солдат ничего не понял. Только что они видели широченную спину своего командира, а теперь он валяется на полу, а на лбу его вспучивается кровавый пузырь. Язык змеи покачивался в правой руке Вагара. Пальцы левой руки перебирали тонкую цепь. Те, кто никогда не сталкивался с этим оружием, с трудом могут представить, что это такое. Маленькая заостренная гирька из упругой стали на прочной тонкой металлической цепочке 8 локтей длиной в руках тренированного бойца опаснее, чем меч. Соперничая в точности и скорости с арбалетной стрелой, она способна поразить цель и вернуться в руку мастера быстрее, чем противник успеет мигнуть. Сила же удара такова, что язык пробивает не слишком толстую кирасу. Конечно, хурицкую, а не конгскую. Особенно же опасен язык змеи, когда нападающих много и атакуют они с разных сторон, то есть именно в той ситуации, в которой оказался Бьорк. Чем-чем, а трусостью кангаи никогда не отличались. Едва они оправились от удивления, вызванного видом поверженного начальника, как 20 обнаженных клинков взлетели над головой Вагара. И если бы стражники не были охвачены гневом, и если бы они питали большее почтение к маленькому воину, Вагару пришлось бы не сладко. В соседней комнате было довольно арбалетов, чтобы нашпиговать стрелами полдюжины вагаров. Но воин с мечом, особенно если он умеет им пользоваться, не побежит за арбалетом, чтобы подстрелить одного единственного противника с маленькой железкой, к тому же ростом до плеча. Когда же 20 солдат без всякого плана бросаются на одного единственного бывшего туринга, первым пострадал солдат с самой быстрой реакцией. Когда он, опередив остальных, напал на Вагара, меч соседа распорол ему бедро. Вместо того, чтобы, как ожидали, кангай отступить к стене и этим прикрыть спину, Вагар прыгнул вперед. Язык змеи вылетел трижды, и три стражника рухнули под ноги товарищей. Еще один меч воткнулся не туда. Гневный вопль пострадавшего смешался с скрипом другого солдата, которому гирька раздробила грудину над самым краем кирасы. Бьорк нырнул прямо в образовавшуюся свалку и без ущерба вынырнул с другой стороны. Прежде чем кто-либо из стражников сообразил, что дичь ускользнула, маленький воин захлопнул стальную дверь и задвинул широкий засов. Еще раньше кто-то из стражников из осторожности захлопнул наружную дверь, замок ее защелкнулся, и отпереть его теперь можно было только снаружи. Лязг рукоятей, которыми стражники забарабанили в дверь, был оглушительным, но бесполезным. Два десятка воинов оказались в ловушке. Руководствуясь врожденным чутьем Вагара, Бьорк углубился в подземелье и двинулся к намеченной цели. Любой лабиринт может быть пройден, если у идущего есть интуиция. А у любого Вагара, родившегося во тьме каменных пещер и лабиринтов, чувство направления безукоризненно. 10 минут спустя Бьорк увидел широкое низкое помещение, больше всего напоминающее пещеру, с закопченным потолком и без единого светильника. Лишь свет горящего в открытом очаге пламени озарял грубую кирпичную кладку стен. Трое находились в этом жутком помещении. Одной из троих была девушка. Руки ее были прикованы к загнанным между кирпичами стальным костылям. Волосы распущены. Никакой одежды. Блаженная улыбка на лице девушки подсказала Вагару, что она одурманена и не сознает реальность. Но двое мужчин, составивших ей компанию, были более чем реальны. Один из них, угрюмый чиновник с отекшим бледным лицом, сидел за грязным столом и сосредоточенно грыз кончик кисточки. Второй, более похожий на Макхара, чем на человека, раскладывал на плоском камне у очага металлические предметы, вид которых мог бы привести в трепет самого стойкого воина. Тот, что стоял у очага, повернулся, и Вагар смог рассмотреть его подробнее. Толстогубый, с коротким свернутым в сторону носом и темно-коричневой нездоровой кожей. Туловище его походило на раздувшийся мешок, поставленный на тонкие ноги. В довершение всего, волосы урода были выкрашены в ярко-красный цвет. «Мх!» – сказал чиновник за столом. «Как думаешь, сколько нам еще ждать?» «Ждать?» Тонким голосом переспросил палач. «Зачем ждать?» «Ну, пока дурь из девки выйдет». «Выйдет», — сказал палач, перебирая свой инструмент. Вагар разглядел на его лице реденькую бородку. «Он не кангай», — решил Бьорк. «Он банту?» Палач взял тонкую длинную иглу на деревянной ручке и сунул острие в огонь. Когда, по его мнению, игла достаточно раскалилась, он подошел к девушке, смотревшей на него с бессмысленной улыбкой, схватил ее за руку и принялся медленно ввинчивать раскаленную иглу ей в локоть. Девушка перестала улыбаться. Какое-то время лицо ее было неподвижно. Потом огромные глаза наполнились слезами. «Не надо», — проговорила она, — «мне больно». «Брось ты ее», — сказал чиновник. «Не видишь, она еще не очухалась». Палач подошел к очагу и плюнул в огонь. «Я не буду ждать», — сказал он. «Опять до утра провозимся». Девушка с ужасом смотрела на свой локоть, из которого торчала игла. Вагар скрипнул зубами. Он ничего не мог сделать. Между ним и комнатой была стальная решетка. Толстые прутья, заделанные в камень. Палач подошел к девушке и пошевелил иглу. Она вскрикнула. «Слышишь?» – спросил палач. «Погоди немного, и она так завизжит, что ты оглохнешь». «Она ничего», — сказал чиновник и сглотнул слюну. «Не люблю баб», — сказал палач и снова сплюнул. «Любуйся пока. Тем, что останется, даже Макхар побрезгует». «Ну ты говоришь», — сказал чиновник. «Вдруг она сразу все выболтает». «Ну и что?» — возразил палач. «Откуда мне знать, что она не врет?» «Нет, моя работа мне известна». «А твоя работа кистью мазать. Кончим, пойдешь, купишь бабу и трахнешь». «После твоей работы только болевать хочется», — вздохнул чиновник. «Какие там бабы?» «Привыкай, привыкай», — покровительственно сказал палач. «В помощники возьму. Видал, как хозяин меня жалует». «Лучше сдохнуть», — сказал чиновник. На парковой лужайке с двумя мечами вертелись четверо всадников. Трое были личными стражниками Шинона, четвертый – Эрт. Прекрасный парт под светлорожденным был весь покрыт бурой засохшей кровью. «Ранен?» – предположил Шинон. «Нет, вряд ли. Слишком много крови, чтобы остаться в седле». Тут Шинон узнал парда своего сотника и огорчился. Добрый был солдат, преданный. Во имя Быкоглавого он же приказал своим людям не вмешиваться. Эрт вышиб из седла последнего из противников и погнал парда прямо к дому. Шинону показалось, что взгляд светлорожденного все же зацепил его сквозь завесу листвы. Он поспешил в комнату и услышал на лестнице грохот. Заляпанная кровью и грязью широкая грудь парда отбросила тростниковый занавес. Пригнувшись, чтобы не задеть верх дверной арки, сжимая в руке окровавленный меч, в комнату ворвался Эрт. С глухим чмоканьем стрела арбалета ловушки вонзилась в горло парда. Шинон, выругавшись, метнул нож. Раненый пард, поднявшись на дыбы и попятившись, уперся в стену и тяжело рухнул на пол, загромоздив половину комнаты. Лапы и хвост зверя судорожно дергались. Эрт успел соскочить. Его поясной ремень не был пристегнут к седлу. Брошенный Шинноном нож не поразил северянина в грудь, но разрезал плечо, и рукав изорванного камзола сразу набух от крови. Второй нож, брошенный противником, Эрт легко отбил взмахом меча. Перепрыгнув через стол, Шинон рубанул мечом. Эрт уклонился и попытался достать шею кангая. Тот отвел меч браслетом. Противники обменивались редкими ударами, выжидая. Тактика эта была выгодна Шинону. Светлорожденный устал и ранен. Долго ему не продержаться. Эрт тоже понимал это. Он вынужден был атаковать всерьез и нанес удар пирующий клинок, подсекающее движение с резким рывком вверх. Шидон подпрыгнул, чтобы уберечь колени, и едва избежал лезвия. Клинок светлорожденного прошел в полуладони от его паха. Зато Шинон успел поймать белый клинок собственным мечом, ринулся вперед и ударил Эрда в лицо шипами браслета. Эрд устал и уклонился недостаточно быстро. Шип рассек лоб, и струйка крови протекла вниз, заливая глаза. Ни один из противников не сказал ни слова. Оба берегли дыхание. Светлорожденный наискось ударил мечом. Простой удар, но быстрый, как молния. Такого Шинон не ожидал и не успел парировать. И хотя меч Эрда прошел лишь вскользь по кольчуге, но Кангай пошатнулся и ответный удар нанести не успел. Эрд получил преимущество и тут же воспользовался им, выполнил падение дракона, серию из трех поворотов, заканчивающихся прямым выпадом. Кангай отпрянул назад, но позади оказался стол, и белый меч пронзил ногу Шинона пониже колена, переломив кость. Кангай упал. Но светлорожденный уже не смог воспользоваться преимуществом. Силы оставили его. Чтобы устоять, Эрт тяжело оперся на меч. Сознание его туманилось, стены комнаты качались. Он потерял слишком много крови, слишком много сил. Шинон зацепился левой рукой за край стола, кое-как поднялся, встал на здоровую ногу. Кангай знал, если Эрду удастся справиться со слабостью, он убьет Шинона. В подобных поединках пощады не просят. Эрд справился. Взгляд его снова стал осмысленным, и он сделал осторожный шаг к начальнику гавани, что стоял у стола, опершись на него левой рукой. Кончик белого меча описывал завораживающие кривые, но Шинон был слишком опытен, чтобы смотреть на меч. Взгляд его был сосредоточен на бледных губах светлорожденного, а рука прижимала к столу рукоять последнего метательного ножа. Эрт шагнул вперед, и Кангай, перенеся вес тела на здоровую ногу, метнул нож и радостно вскрикнул. Узкий клинок на ладонь вошел в живот светлорожденного. Миг спустя меч Эрда, разорвав кольчугу, пронзил грудь Кангая. «Жаль, что ты шпион!» — выдохнул Шинон и умер. Последним усилием Эрд попытался вырвать меч из падающего тела Кангая, но не сумел. Пол под его ногами вскинулся, как корабельная палуба в шторм, рукоять выскользнула из пальцев, и светлорожденный безжизненным кулем повалился рядом с мертвым Шиноном. «Я могу положиться на тебя, Самит?» — спросила Этая стоящего перед ней пожилого мужчину, одетого в традиционный костюм имперского купца. «Без сомнения, светлейшая». Самит коснулся седой бороды и с достоинством поклонился женщине. «Ее будут искать». «Пусть. На моих кораблях, светлейшая, я могу вывести все, что ты пожелаешь. Здешние чиновники слепнут при виде золота». «Благодарю тебя, почтенный Самит. Приди ко мне через 2 часа». «Та, за кого ты просишь, будет здесь?» «Надеюсь на это. Храни тебя, морская богиня!» «Да хранит она и тебя, светлейшая!» Вагар взялся руками за ржавые прутья и, упершись ногой, изо всех сил потянул. С тем же успехом он мог надеяться вырвать грот-мачту большого корабля. Палач тем временем раскалял на огне металлический прут со сплющенным концом. Он вынул его из очага, осмотрел, плюнул, остался недоволен и снова сунул прут в огонь. «Рыбьи мозги!» — выругал себя Вагар. Со всех ног он бросился назад к выходу из подземелья. «Может, спросить у нее что-нибудь?» – предложил чиновник, которому было скучно сидеть без дела. «Не время!» – отозвался палач. «Сиди! Девка еще не готова!» Он вынул из пламени прут и тронул им деревянную скамью. От затлевшей древесины поднялся дымок. «Годится!» – пробормотал палач с удовлетворением и, сжимая прут, приблизился к девушке. Прищуренные глазки с красными белками прошлись по ее телу. Палач кинул сам себе и схватил ее за грудь, выпачканной в саже рукой. Глаза девушки выкатились от ужаса. Она закричала и забилась на цепях. Палач приблизил к ее соску раскаленное железо. «Имх!» – раздался за его спиной повелительный голос. Палач недовольно оглянулся, не выпуская грудь девушки. Он услышал резкий металлический щелчок, выронил прут и повалился на камни. Черенок арбалетного болта торчал у него из глазниц. Испуганный чиновник выскочил из-за стола и уставился на Вагара, поднявшего второй арбалет. «Ты!» – сказал Бьорк. «Ключи от цепей!» Чиновник быстро-быстро закивал головой. Он как завороженный глядел на черный наконечник стрелы. «Освободи ее!» Чиновник поспешно бросился к пленнице, вытащил из кармана тяжелую связку ключей и отпер замки. Девушка повалилась на каменный пол. «Как мне попасть к вам?» – спросил Вагар. Чиновник задумался. Потом довольная улыбка появилась на его испуганном лице. «Да-да, к нам! Ты пойдешь по коридору направо, господин, затем свернешь еще раз направо». «Лжешь», – равнодушно сказал Бьорк. «Впрочем, это не важно». И нажал на спусковой крючок. Арбалетный болт, войдя в правый глаз, пробил глазницу, мозг и застрял в затылочной кости. Скорее всего, чиновник, как чуть раньше палач, даже не успел осознать, что умирает. Вагар прикрыл глаза. Он размышлял. «Нужно вывести девушку из дворца. Первое. Отыскать новый путь. Второе. Сделать все так, чтобы не привлечь внимания. Третье. Уложиться в отведенное время». Прошло 4 минуты. Бьорк открыл глаза и начал действовать. В оружейной стражников он отыскал топор. Без особого труда, разбив каменную кладку, вышиб пару прутьев решетки и протиснулся в пыточную. Мара лежала на спине, бессмысленно глядя в потолок. Вагар наклонился к ней, принюхался к ее дыханию и определил наркотик, которым ее отравили. Затем быстрым движением выдернул из локтя девушки иглу. Мара вскрикнула, попыталась оттолкнуть своего спасителя. «Встать!» – рявкнул Бьорк, используя власть голоса, проникавшего даже в затуманенное сознание. И Мара встала. Через 5 минут они покинули подземелье, поднявшись через люк на солдатскую кухню. Трем поварам Бьорк очень доходчиво продемонстрировал, что такое мангел-сёрк – боевое искусство вагаров. Еще через 5 минут Мара в одежде служанки, а Бьорк в фарточке поваренка со значком раба на лбу и большой корзиной полной грязной посуды покинули кухню. А еще через 5 минут также беспрепятственно покинули дворец. Привратная стража на служанку и поваренка даже не взглянула. На полпути неподалеку от площади умиротворения Маре стало совсем плохо, и Бьорку пришлось сделать остановку. Солдат на площади стало поменьше, и начальника 1000 уже не было. Зато у храма Тура кипела возбужденная толпа. Вдоль ворот цепью стали копейщики, за ними шренгой мечники с клинками наголо, а за мечниками всадники на пардах с арбалетами в руках. Между толпой и солдатами был просвет в 5 шагов шириной. Каменные плиты перед строем были забрызганы кровью. «Самое время уходить из фаранга», – подумал Вагар. «Здешним правителям точно не до нас». Два человека встретились в пустом пиршественном зале гостиницы «Добрый приют». «Приветствие, почтенный Самит! Рад видеть тебя, Хихара!» Оба купца соединили ладони. «Как идут дела, брат?» «Привез груз из Гурама. Думал, распродам фаранги. Да не вышло. Придется подняться до Кунга, иначе по хорошей цене не сбыть». «Что нового в Гураме?» «Землетрясение, почтенный Самит. Уже 6-е в нынешнем году. И убытки велики». «Дела! И у нас трясло. Прогневался повелитель Тверди. Однако ж ты говорил о своем товаре. Думаешь, в Кунге заплатят больше?» «Уверен. Кораблям гурамцев запрещено подниматься вверх по реке. Это они сбили здесь цены на свой товар». Оба покивали, понимающе. «А как идет твоя торговля, почтенный Самит?» — спросил Кангай. «Велик ли барыш? Слыхал я, уже 4 корабля привел ты в Фарангскую гавань». Имперский купец провел ладонью по бороде. «Хвала богине, в убытке не остаюсь, но трудно стало торговать в благословенном Конге. Мало товара». «Ой, Мэй!» — удивился Хихара. 3 урожая в год дают наши поля. Однако цены на пряности высоки, пошлины еще выше. Эдзамская мука сейчас намного дешевле, чем конгская». «О-о-о!» — лукаво улыбнулся Хихара. «Не верю, что столь опытный купец, как Самит, не нашел, чем загрузить трюмы». «Смейся, Хихара! Ремесленники Конга еще не забыли свое мастерство. Ваши мечи по-прежнему лучшие в мире. Если не считать тех, что куют вагары на западе», — уточнил Кангай. «Но ты удивишься», — продолжал Самит, «и если я скажу, какой еще товар я повезу на север?» «Трудно удивить, Хихару, попробуй». «Люди». «И я повезу людей». «Удивил», — сказал Кангай. «Но зачем? Разве они не станут свободными, едва ступят на землю империи?» «Они и сейчас свободны», — засмеялся Самит. «И хорошо платят за места на моих палубах». «Скверные времена», — Хихара помрачнел. «Если народ Конга уходит из своей страны». «Прости мне мой смех, Хихара», — извинился северянин, — «и я не подумал, что могу огорчить тебя». «Пустое. Но скажи, разве отважный Шинон не препятствует тебе? Уж он-то...» «О, у него столько шпионов, что они сами забыли, кого служат», — перебил Самит. «А начальник таможни сам знаешь». «Знаю», — кивнул Хихара. «Что ж, удачи тебе, Самит, но позволь задать тебе вопрос». Купец из империи кивнул. «Кто таков Эрт Асенар?» «А зачем тебе?» — насторожился Самит. «Он и слуги его этой ночью будут гостями на моем судне», — честно признался Кангай. Самит задумался, потом спросил: «А зачем светлейшему Эрду идти вверх по Фуа? Он не сказал тебе?» «Кто знает, его белолицый слуга говорит, им нужен Урнгур. И сам слуга таков, что я могу поверить, он таки доберется до Урнгура, кусай меня в задницу. Так что, Эрд, он верно может идти в Урнгур, или это предлог, чтобы скрыть настоящую цель? Не хотел бы я вести к истокам Фуа врага Конга?» «Ты спросил», — произнес Сами задумчиво. «И ты знаешь, что я слуга императора, а светлорожденный Эрт, он высший слуга императора, и ты поверишь моим словам, Кангай?» «Ты кормчий, и я кормчий», — с усмешкой сказал Хихара. «Ты не станешь мне врать. Если Эрт враг Конга, шпион, ты просто сказал бы: не знаю. Я прав?» «О, ты хитер, Хихара, ты торговец», — — восхитился Самит. «Да, ты прав. И будь спокоен. Светлейший Эрт Асенар может захотеть достичь даже Луны». «Он что, сумасшедший?» «Нет. Хотя да. По-своему. Он пойдет, если решит, что это честь для него. Слышал? В бою он ведет себя так, будто ищет смерти. Уверен, если он ее найдет, смерти не поздоровится. И у него меч из бивня Хармшарка. Таким мечом, если он заговорен, можно сразить даже демона». «Белый меч?» — воскликнул Хихара. «И он решился взять с собой такую ценную вещь? Разорви меня, Хурук! Верно, сумасшедший, кусай меня в задницу!» «Не забывай!» — захихикал Самит. «Меч Эрда в руке Эрда!» Домоправитель вошел в комнату сразу же, как только услышал вой запертого пса. Он не посмел бы войти, если бы не был уверен, что хозяин не сможет возразить. Эрда он опасался значительно меньше, однако был приятно удивлен, обнаружив его лежащим без чувств около тела Кангая. Перешагнув через оскаленную морду мертвого барда, домоправитель подошел к трупу Шинона и взялся за рукоять белого меча. Только встав обеими ногами на труп, домоправитель сумел выдернуть клинок. В комнату неслышно вошла служанка. «Марон!» – окликнула она домоправителя. Тот вздрогнул и обернулся. Лицо его было искажено страхом. «Ты зачем здесь, Дайна?» – прошипел он. «А ты зачем?» – с вызовом ответила девушка. Домоправитель пронзил ее взглядом, но ничего не сказал. Меч все еще был в его руках. Девушка подошла к распростертому на полу телу светлорожденного и склонилась над ним. «Красивый!» – прошептала она, разглядывая окровавленное лицо Эрда. Девушка наклонилась еще ниже. Домоправитель посмотрел на ее тонкую смуглую шею, и губы его искривила недобрая усмешка. «Да он жив!» – вдруг вскрикнула девушка. И в этот момент Кангай нанес удар. Белый меч прошел сквозь шею девушки так легко, будто это была соломинка. Круглая головка отскочила, покатилась по полу и остановилась возле оскаленной морды парда, удивленно глядя синими глазами. Обезглавленное тело упало на Эрда. Кровь толчками выплескивалась из перерубленных артерий. «Великий Тур!» – прошептал домоправитель, глядя на белое лезвие, воткнувшееся в мат в ладони от его ступни. «Я мог повредить ногу!» Потом его глаза обратились к лежащему без сознания светлорожденному. «Значит, живой?» – произнес Кангай. Он выдернул из пола меч и потрогал рукой лезвие рукоять, там, где оно не было запятнано кровью. «Значит, живой!» – повторил он, занося меч. Маленький Вагар вошел в гостиницу, ведя за собой Мару. «На третий!» – крикнул он сонному слуге и втолкнул девушку в подъемник. «Где?» – настороженно спросила Мара. Вагар заглянул в глаза девушки. Туман рассеивался. «У друзей!» – лаконично ответил он. Подъемник остановился, и Бьорк подтолкнул Кангайку вперед. «Это я!» – позвал он, останавливаясь у входа в апартаменты Эрта. «Входите!» – раздалось из-за дверей. «Я займусь ею!» – светлорожденная подхватила девушку и помогла ей сесть. «Бьорк, спустись вниз, найди почтенного Самита, и через четверть часа поднимитесь ко мне!» Когда Вагар и Самит вошли в комнату, Мара чувствовала себя значительно лучше. Этая одела ее в собственное платье из тайдуанского шелка. Талию девушки обвивал кожаный пояс, черный, глянцевый, с тисненным тайдуанским же орнаментом. На серебряной пряжке был вычеканен герб, которым удостоил Этаю император. фигурка танцующей богини радость. Герб как нельзя более подходивший и самой Маре. «Светлейшая!» – произнес Самит с легким поклоном. «Твой помощник?» – спросила светлорожденная, разглядывая хитрую физиономию Хихары. «Не удостоен чести, госпожа!» – пророкотал толстый кормчий. «Я скорее твой помощник, если мой побратим Нил, говоря, та женщина, имел в виду тебя». «Меня? Благодарю», – ответила Этая. «Не будешь ли ты так добр, чтобы подождать, пока я устрою девушку?» Хихара взглянул на Мару, и челюсть его отвисла. «Мара!» – воскликнул он. «Что ты здесь делаешь, дочка?» Девушка ничего не ответила, лишь улыбнулась кормчему бледными губами. «Это ее ты вручаешь моему попечению?» – спросил Самит. «Да». «Хлопотное дело, госпожа», — сказал купец. «Она красива». «Что с тобой за беда, Мара?» — вмешался Хихара. «Могу я помочь?» «Если у тебя есть ключ от подвала у наместника и сказка для его палача», — сказал Бьорк. «Жребий неизъяснимого!» — в ужасе воскликнул кормчий. «Ты можешь попасть в лапы имха!» «Попала», — сказала девушка. «Он...» — Кангайка указала на Вагара. «Вытащил меня». Хихара обернулся к Бьорку. «Твой должник», — сказал он торжественно. «Оставь», — отмахнулся Вагар. «Ты же побратим моего сына». «Ты? Сына?» Хихара выпучил глаза. «Ты? Боги! Кто же была его мать? Великанша с ледяных гор?» Неожиданно дверь в покой распахнулась, и внутрь уверенно вошла женщина. Однако, увидев совсем не то, что ожидала увидеть, она на секунду замерла, а затем попыталась улизнуть. Вагар поймал ее за руку и втащил обратно. «Ты кто?» – спросил маленький воин, стальными пальцами сжимая ее запястье. «Быстро пусти меня, недомерок!» — сердито крикнула женщина, тщетно пытаясь освободиться. «Да ты знаешь, кто я?» «Хочу знать!» — отозвался Вагар, еще крепче стискивая руку. «Жена почтенного Дага!» — тихо сказала Мара. «Ты!» — крикнула женщина. «Я!» «Зачем ты здесь?» — спросила Этая. «Ты ищешь Нила?» «Отпусти ее, Бьорк, она не враг». «Пусть докажет», — возразил Вагар. «Докажу, если отцепишься от меня», — огрызнулась Тела. Вагар выпустил ее, и она принялась растирать запястье. «Поспеши», — угрожающе произнес маленький воин. «Кто этот человек?» — спросила Тела, показав на Самита. «Северянин», — ответила Этая. «Не тревожься, никто из нас тебя не выдаст». Телла вынула из кармана маленький свиток. «Вот пропуск на выход из Фаранга. Он составлен на имя Нила Биорена, и я отдам его только Нилу Биорену». «Отдашь тому, кому я прикажу», — сердито сказал Бьорк. «Тебе он ни к чему». Презрительно отозвалась Кангайка. «В нем описание владельца. Любому видно, что ты не его родственник». К ее удивлению, все рассмеялись. «Пусть так, женщина», — согласился Вагар. «Комната Нила». Он показал на тростниковую завесу слева от двери. «Иди и жди его». Тела сердито фыркнула и удалилась за занавес. «Нужны тебе деньги?» — спросила Этая купца. «От светлорожденной Этаи мне довольно слово благодарность». Купец погладил бороду. «Это я уже получил». «Ты не передумала, девочка?» — спросила Этая. «У тебя ведь ничего нет, кроме жизни. И завтра я уже не смогу позаботиться о тебе». «Она не будет испытывать нужды», — сказал Самит. «Не беспокойся, светлейшая!» «Благодарю тебя, госпожа!» — поклонилась Мара. Светлорожденная обняла ее. «Храни тебя, неизъяснимый! И тебя, Тай!» — сказала Мара совсем тихо. «Встретимся дома, светлейшая!» — поклонился Самит. «Храни себя! И тебя тоже, воин с севера!» Он сжал руку Вагара. «А мне ты ничего не скажешь?» — осведомился Хихара. «Береги своих гостей, ты, винный бочонок! Доброго ветра!» «Доброго ветра, старый пират!» «Самое время вернуться Нилу», — сказал Бьорк, когда они остались втроем. «И хотел бы я знать, где наш гордый Эрт». «Повремени немного», — сказал Нил домоправителю, перепрыгнув через убитого парда. «И дай его сюда!» Гигант протянул руку за мечом. Марон отпрянул, попытался ткнуть Нила острием. Нил поймал Кангая за руку, отобрал меч и щелкнул домоправителя по макушке. «Разве я похож на девушку?» — спросил он вкрадчиво. Домоправитель посерел и попятился от него. «Я тебя не убью», — сказал Нил, — «но накажу». Он пинком опрокинул Кангая на пол и полоснул клинком. Домоправитель дико закричал. В ответ в дальней комнате снова завыл пес. «Лучше перевяжи», — бросил Нил корчащемуся Кангаю, «а то и впрямь сдохнешь». Наклонившись над Эрдом, гигант выдернул из его груди метательный нож. Темная струйка крови потекла из раны. «Пустячок», — пробормотал Нил. Он пропел несколько слов, и кровь остановилась. Гигант подобрал меч, протер и сунул в ножны. Затем скинул светлорожденного на плечо и вышел из комнаты. Никто из слуг не посмел его задержать, и, провожаемый испуганными взглядами, Нил покинул дом. Парт конского сотника лежал мертвым, потому Нил подозвал одного из оседланных зверей стражи. Почуяв запах свежей крови, парт нервно рыкнул, но Нил успокаивающе погладил его по голове и положил светлорожденного поперек седла. «Пожалуй, нас двоих ты не унесешь», — сказал гигант парду и щелкнул языком. Два других зверя тотчас подбежали, потерлись с мохнатыми мордами о плечи великана. Нил сел на одного из них и бок о бок с животным, на котором лежал Эрт, выехал на темную улицу. Теплый ночной воздух овеял его лицо. Редкие прохожие со светильниками в руках косились на огромного всадника. Один раз мимо промчался десяток стражников, но гигант вовремя отъехал в тень старого орехового дерева. Южная тьма была хорошим укрытием, но сейчас полная луна катилась по бархатному небу. Нил предпочел бы новолуние. Ему и пардам света было бы довольно, а любому из кангаев ничего не разглядеть дальше вытянутой руки. У входа в гостиницу горели оставшиеся еще с имперских времен открытые светильники в виде трезубцев потрясателя тверди. Гостиница была очень старой. Шесть коротких оранжевых языков трепетали под порывами соленого ветра. Черные хвостики копоти велись над ними. «Славная ночь, воин!» — сказал Хихара, встречая Нила у входа в добрый приют. «Клянусь рогами кормчий, славы нам сегодня довольно!» — отозвался Нил. С Эрдом на руках он вошел и стал подниматься по лестнице. «А я тут сторожу!» — крикнул ему вдогонку Хихара. Ночь была тихой и сладострастной, но Франк, растревоженный днем, не мог принять ночного очарования. Со стороны храма Тура все еще доносились крики. Отсветы пламени, подобные вспышкам зорниц, играли над южной частью порта. Не спали и во дворце наместника. Но дворец был слишком далеко от доброго приюта, стоявшего на окраине богатого квартала в миле от высокого берега обмелевшей Фуа. Заскрипел подъемник. На лестнице появился Нил, несущий гору, хватило бы на несколько носильщиков дорожных тюков. Эрт, бледный и слабый, но уже на собственных ногах, вышел из подъемника, опираясь на плечо Этаи. За ними, увешанный оружием, Вагар и Тела. Они покинули гостиницу. Почтительный слуга придержал занавес. Двое других подвели пардов. Даже управляющий лично вышел проводить. Он был доволен. Золотая монета приятно оттягивала карман. «Тибун!» – позвала Тела. Из темноты мягко выкатилась карета, запряженная пятеркой породистых упряжных псов. «Великодушный муж сделал мне подарок», — сказала Нилу женщина. Гигант кивнул, забрасывая тюки на крышу кареты. «Кстати», — заметила женщина, — «твои друзья могут сесть внутрь. Карету со знаком дракона никто не остановит, а мы поедем верхом». Нил кивнул, поднял ее и посадил в седло. Парт листнул его в щеку. Слуга похлопал тростью коренника, и упряжные псы, рыча и повизгивая, тронулись с места. Легкая карета, покачиваясь, исчезла в темноте. «Тебе будет грустно без меня?» – спросила Тела. Их животные бежали так близко, что нога женщины касалась ноги воина. «Нет», – ответил Нил, – «но я тебя не забуду и, может быть, вернусь». «Может быть», – Тела улыбнулась нежно и жалобно, – «подари мне что-нибудь, мой тур!» Нил вынул кинжал и отрезал прядь желтых волос, падающую на его лоб. «Возьми», — сказал он, протягивая прядь женщине. «Это то, что ты хотела?» «Да, мой тур!» Тела поцеловала подарок и спрятала в кожаный с бисерным узором кошель. Некоторое время они ехали молча. Слышно было, как цокают по камню когти и ровно дышат бегущие парты. Тела крепко сжимала ногами мохнатые бока и ощущала коленями, как перекатываются мощные мускулы под толстой кожей. «Я сочинила тебе песню», — сказала она Нилу. «Хочешь услышать?» «Ты спрашиваешь». Тела положила руку на твердую луку седла. Ее пальцы начали отбивать ритм. «Я угли, ты ветер и боль моей груди, ты пламя, и я сети, приди ко мне, приди, войди, разбей меня, войди, и я умру, и стану тенью я под сенью твоих рук. Ты влага, и я жажда, я суше, чем песок, ты гибнешь, я стражду, ты плоть мою рассек. Иди, разбей меня, иди, и я умру, и стану тенью я в сплетении твоих рук». «Тебе нравится?» «Да, моя богиня, ты больше, чем я думал». Тела тихо засмеялась, нашла в темноте его руку и прижала к губам. «А ты нет, мой воин», сказала она. Ладонь Нила легла на ее талию. Они ехали так близко друг к другу, как только позволяли парты. «Я сразу поняла, кто ты», – прошептала Тела, – «но ты дал мне больше, чем я ждала». «Ты самая красивая из моих женщин», – шепнул воин, почти касаясь губами ее уха. «А я знаю, что ты видишь меня даже в этой чернильной тьме», – она хихикнула, как напроказившая девчонка. «Ну, это не штука», — усмехнулся Нил. Парды, которым надоело бежать морда к морде, сердито шипели друг на друга. «Пахнет водой», — сказала женщина. «Скоро мы расстанемся, мой тур». Катящаяся впереди карета остановилась. Нил соскочил на землю. Хихара тяжело выбрался из кареты и вгляделся в темноту. «Низги не видно, кусай меня в задницу!» – проворчал он. «Возничий, это та самая лестница?» «Другой дороги нет», – заверил его слуга. Над водой было светлее, чем в тени деревьев, но испарение, поднимавшееся над поверхностью воды, не пропускали слабого света звезд. «Гляди туда, Хихара!» – сказал Нил, поворачивая кормчиво в нужном направлении. «А, вижу!» – пробормотал Хихара, разглядев, наконец, в шагах 80 темную тушу корабля. Кормчий дважды свистнул. В ответ на корме судна вспыхнул и погас красный огонь. Старый слуга зажег светильник и поставил его под деревом. Вскоре они услышали, как шлепают по воде длинные весла. Потом днище лодки проскрипело по морскому песку. «Отец!» – тихо позвал из темноты Флон. «Хой!» – отозвался Хихара. Мускулистые гребцы в набедренных повязках выпрыгнули на берег. Хихара подал руку Этае, и женщина ступила на землю. Лицо ее было открыто, но разглядеть ее во тьме могли разве что Нил и Вагар. Эрт вышел из кареты следом за светлорожденной. Силы так быстро вернулись к нему, что удивленный кормчий тихо выругался. «Эти благородные вправду вылеплены из другой глины», — сказал он сыну. «Только что наш побратим приволок его на плече, будто мешок с шерстью, и кровище на нем было больше, чем одежды. А погляди, вот он стоит с таким видом, будто не прочь опять затеять с кем-нибудь потасовку». Последний матрос столкнул лодку с отмелем и запрыгнул на нос. Гребцы ударили веслами, разворачивая лодку в сторону корабля. Прислоняясь спиной к гладкому стволу, Телла смежила веки. Слабый ветерок теплой ладошкой касался ее лица и обнаженных плеч. Она услышала, как захлопали, поднимаясь паруса. Потом противно заскрипел вал, подняли якорь. Корабль тихо-тихо сдвинулся, пошел. Мигнул на прощание огонек, высокие мачты заслонили звезды, и тьма сомкнулась за высокой кормой. Старик-слуга с ласковой фамильярностью коснулся руки Теллы. «Пора, госпожа!» Телла его не слышала. Конец первой книги.